Глава вторая. Мадлен, Мадлен. По-моему, эта бледная немочь выглядит немного получше. Как ты считаешь, ягодка? Голос, порожденный моим воспаленным сознанием, звучал крайне неприязненно, даже брезгливо. Тетя, по-моему, она всегда так выглядит, даже когда здорова. Послышалось мелодичное хихиканье, и я все-таки решила через силу открыть глаза с мыслью: неужели бред может быть таким отчетливым? К великому удивлению, глаза открылись легко, а на лице не было кислородной маски. Неужели стало лучше? Сердце радостно подпрыгнуло, дышалось мне легко, потому что, несмотря на все мои печали, захотелось жить дальше и, возможно, даже долго и счастливо. Сфокусировав зрение, не увидела ни больничных стен, ни аппаратов. Я находилась в какой-то комнате, которая больше была похожа на декорации к историческому фильму. Кровать с невзрачным балдахином, покрывало тоже на вид сильно отличалось от больничного. Стёганое большими ромбами, оно имело совершенно безвкусную расцветку. Какой интересный бред. Краем глаза заметила некое шевеление и перевела взгляд вправо. Рядом с кроватью стояли две женщины. Нет, простите, дамы. Мозг тут же безошибочно определил наряды, как относящиеся к предреволюционному периоду. Я всмотрелась в высокие прически пуфы. «Ну точно, исторический спектакль относится к временам юности Марии Антуанетты». С профессиональным интересом рассмотрев крой и ткани платьев, поражаясь качеству и проработке костюмов, перевела взгляд на лица. На меня изучающе смотрела очень привлекательная девушка с почти смоляными локонами, карими глазами, идеальной формы носиком и маленькими пухлыми губками. Несмотря на модельную внешность, выражение лица было крайне неприятным и презрительным. Взглянула на вторую. Пожилая, дородная женщина, немного смахивающая на французского бульдога, увеличенного раз в 6. Короткий нос, тонущий среди морщин и складок лица, неряшливо обвисшие брыли и без того узкие губы, сжаты в ниточку. Женщина протянула руку и коснулась моего лба холодной, неприятно влажной рукой. Я невольно ойкнула и осознала, что это вовсе не бред. Женщина отдернула руку и зашипела на меня. «Фу, ты напугала!» В панике посмотрела на свои руки. Они были чужими. Потом этими же чужими руками ощупала свое лицо. Вернее, оно тоже было не моим. «Господи!» Я вскочила с кровати, чем немало напугала уже обеих дам, и заметалась в поисках зеркала. Молодая девица визгливо запричитала. «Тётя Марион, что это с ней?» Они отступили на несколько шагов, наблюдая, как я, путаясь в длинной рубашке, не обнаружив зеркало, рванулась к застекленному книжному шкафу. В пыльном стекле дверок отражалась молодая девушка лет 18, почти точная копия той визжащей девицы. Ощупала еще раз лицо, коснулась плеч и убедилась, что в дверце отражаюсь именно я. Смутно вспомнила прочитанные когда-то фэнтези, в памяти всплыло слово «попаданцы», и тут до меня окончательно дошло, что я фантастически влипла. Издав протяжный стон, сползла на пол, держась рукой за шкаф. Дамы немного пришли в себя и рискнули подойти ближе. А я стала быстро соображать. Если здесь одно лицо с этой манерной визжалкой, значит, мы, скорее всего, сестры. Возможно, если бы не пыльное стекло, в котором смутно разглядела свою новую внешность, я успела бы натворить глупостей, как все попаданки во всех романах. Типа «А кто вы такие? А куда я попала? Хочу вернуться в свой мир, где у вас главный волшебник?» Но сейчас у меня не было возможности наглупить. Две свидетельницы явно не пылали ко мне любовью и не станут рассказывать, кто я такая, где мой принц и как попасть домой. Страх учит соображать быстро. И прижав руку к груди, я постаралась сказать как можно убедительней. «Тётя! Чёрт, как же её там! Тётя Марион, всё в порядке. Просто показалось, что задыхаюсь, а потом закружилась голова от того, что резко вскочила». Надеюсь, они не подумают, что в меня вселились бесы, а то положение мое станет совсем незавидным. Тетушка Марион сжала и без того тонкие бескровные губы и сухо промолвила. «Ну, раз так, ты совсем здорова. Поднимайся с пола и одевайся, а то провалялась без сознания, как бесполезное бревно, почти 10 дней. Еще немного и пришлось бы вызывать доктора, упаси Господи, от таких трат». Тетя набожно перекрестилась, за ней благочестиво повторила крестное знамение сестра. «Думаю, тетя, она просто дрыхла все это время. Пойдем, Бернадет, детка». И обе царственно выплыли, больше не взглянув на меня. «Ага, сестра, значит, Бернадет. Что за имя? К как лязг алюминиевого листа. Интересно, что оно означает? Что-то к детке отношение совсем иное. Я присела на кровать и огляделась. Обветшалая комната, обоям и драпировке лет 20, не меньше. В платяном шкафу обнаружилось несколько нарядов, хотя нарядами их можно было назвать с большой натяжкой, они скорее напоминали униформу. Абсурдность ситуации и общая слабость вызывали слезы на глазах. Пожалуй, мое состояние было близко к истерике. Только вот я совершенно отчетливо понимала, что позволить себе сорваться не могу ни при каких обстоятельствах. Если вообще хочу выжить в этом безумии, должна стать Мадлен. Хотя бы на первое время. Делают, что велят, не вызывать подозрений и не отсвечивать. Я примерно представляла себе, что творится в монастырях этого времени. Заподозрят, что я не Мадлен, сошлют в самый нищий. И не факт, что смогу сбежать оттуда. Значит, молчание и терпение. Натянув сиротское платьице серого цвета, оглядела себя со всех сторон. Впрочем, на самом деле оно было милое, в отличие от яркого, кричащего платья так называемой сестры. В дверь просунулась голова Бернадет на длинной шее. Голова зашипела совсем по-тёткиному. «Ну скоро ты там? Сегодня у нас гости. Ты должна помочь все организовать!» И, распахнув дверь, поторопила меня. Я вздохнула и вышла из комнаты под требовательным взглядом сестры. Жалость к себе упорно пыталась прорваться наружу. Мало было в той жизни бед, и здесь тоже повезло. К вечеру съехались гости. Подруги тетушки Марион, мадам Клариса и мадам Барбара. Мадам Барбара была с дочерью, мадемуазель Валерий, которая сразу уединилась с Бернадет в дальнем углу гостиной, и оттуда целый вечер доносились хихиканье и аханье-оханье, судя по звучавшим фамилиям, обсуждали женихов. Я, еле живая от усталости, присела на кончик стула в дальнем углу. Руки и ноги дрожали от слабости. Весь день работала, понукаемая теткой, почти наравне с прислугой, которая тоже пыталась давать указания с молчаливого одобрения родни. Закусив губу, делала, что велели, не смея перечить. Хотелось есть и пить, но никто не предлагал. Наконец осмелилась подойти к Бернадет, которая подняла на меня недоуменный взгляд. Честное слово, она смотрела на меня, как на жабу. «Я могу пойти поесть?» Появилась мысль пройти на кухню и перехватить чего-нибудь там. «А кто за столом будет ухаживать за гостями?» — ответила она, еще больше кривляясь перед подругой. Не было сил ни дерзить, ни спорить. «Я вернусь очень быстро». «Ну ладно», — протянула сестра и отвернулась. А я поймала на себе немного сочувственный взгляд госпожи Валерии. На кухне, разыскав девочку-поварёнка, попросила какой-нибудь еды. Таня удивилась, похоже, это было нормой. Молча принесла мне кусок лепешки с сыром и стакан молока. Я старалась съесть этот скудный ужин побыстрее, пока меня не хватились, потому что была уже не уверена, какие тут относительно меня существуют порядки. Вернулась в гостиную вовремя, как раз послышался голос тетки, призывающий меня. «Мадлен! Мадлен!» Подошла ближе, чтобы она меня заметила. «Да, тетя Марион». Она смерила меня раздраженным взглядом. «Подай со столика нюхательный табак. Сколько тебя звать можно?» Огляделась в поисках столика. «А, вон он». Взяв с него шкатулку, тут же ее выронила. Она оказалась неожиданно тяжелой, а руки после болезни и трудного дня подрагивали от напряжения и усталости. «Вот мерзавка!» Тетка взвелась, удивительно резво для своей комплекции. Я стояла, молча ожидая своей участи. Тем временем подруги успокаивали тетушку, чтобы та не переживала из-за какой-то растяпы. «Марион, дорогуша, не волнуйтесь так. Но сколько же можно терпеть эту пигалицу?» — это высказалась мадам Клариса. Мадам Барбара тоже смотрела на меня осуждающе. Тётя Марион обреченно взмахнула рукой и прижала платочек к глазам. «Ах, дорогие мои, это, наверное, мой крест навсегда. Как же от нее избавишься? Все-таки родня. Да и Бернадет очень расстроится. Никто, как Мадлен, не умеет столь искусно обращаться с утюгом и кружевом». Заметив, что я все еще стою рядом со столиком, она побагровела. «Убери там все за собой и ступай к себе. Никакого от тебя толку». Выходя из гостиной, я снова услышала, как бедную тетушку жалели уже все четверо. Вернулась к себе в спальню, но прилечь решилась только после того, как на пороге дома прозвучали прощания и уговоры поехать завтра утром на променад. Нырнув в постель, взмолилась, чтобы обо мне забыли хотя бы на сегодня. и провалилась в сон. Наутро дверь распахнулась без стука, и ворвалась тётка с криком, почему я ещё не одета. Оказалось, что мы все вместе должны были поехать на прогулку по Елисейским полям. Тётушка таким образом, наверное, решила убить двух зайцев сразу, проявить ко мне милость перед своими ледями, ну и заодно было бы кому таскать шали, накидки, шарфы и нюхательные соли. Так я думала, одеваясь и не зная, что жизнь преподнесёт мне сегодня. Прогулка проходила мирно, прицепиться было особо не к чему. Звучали иногда колкости в мою сторону, но это были мелочи. Я старалась не слушать, смотрела через высокие бортики открытой коляски на проплывавшие мимо симпатичные пейзажи, на прекрасную аллею старых клёнов, на едущие стройными рядами лёгкие экипажи и кареты и отдельных горцующих всадников. Некоторые из мужчин поднимали шляпу, приветствуя тётушку и Бернадет. Они в ответ вежливо кивали, а потом обсуждали достоинства и недостатки знакомых. Довольно зло обсуждали. Я старалась не слушать, тем более, что моим мнением никто и не интересовался. Вдруг послышался неистовый собачий лай, который вывел меня из оцепенения. Раздалось дикое ржание коней, крики, ругань кучера, сильный рывок коляски, толчок. Я схватилась за кожаную петлю, но удержаться мешали тёплая шаль тётушки и сумочка с нюхательными солями. Затем удар в висок, и наступила темнота.